Говорит шейх Ислам ибн Таймия рахима. Вот в этом случае, в этом вопросе станет совсем понятно его мнение в этих вопросах. Иншалла. Сари Маслюль приводит доказательство на то, что обзывание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является неверием. И говорит, четвертое доказательство. Говорит Аллах субхана ва тааля: «Фаля у раббика ля юминуна хатта юхакимука фима шаджара байнахум». ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Поклялся Аллах Таля своей душой, то, что они не поверят, пока мест не сделают судьей в своих спорах, которые между ними. Затем не найдут в своих душах стеснения от его суды и от его суда, однако подчинятся ему внешне и внутренне. Также Аллах Таля сказал: «Алям тарайля лядина язумуна». أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم دلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Неужели ты не видишь тех, которые заявляют о том, что они верят в то, что ниспослано на тебя и то, что ниспослано до тебя, хотят судиться к тагуту, им было приказано не верить в него, и ходит шайтан их заблудит далеким заблуждением. Разъяснил Аллах субхана ва тааля то, что тот, кто призовет того, кого призовут к судейству, посудиться к книге Аллаха и посланнику саллаллаху алейхи ва саллям, и оттолкнется от этого, отвернется, он является лицемером. Сказал Аллах субхана ва тааля: «Ваякулуна ааманна билляхи ва бир-расули ва атта'на, сумма йатаваллау фарикум минхум мин баъди дзалика ва ма улайка биль-муъминин, ва идза дуу иля Аллахи ва расулихи лияхкума байнахум, идза фарикум минхум муъридун». Они говорят: «Мы верим в Аллаха и в посланника и подчиняемся». Затем отворачивается группа из них после этого, и они не являются верующими. Если же их призовут к Аллаху, его посланнику, чтобы он посудил между ними, группа из них отклоняется. Видите также, что шейх Ислам ибн Таймия здесь в этом вопросе не приводит его «Маллям яхкум биман залива фауляйка хумуль кафирун». Это совсем другой случай. Это совсем другой случай. Разъяснил Аллах субхана ва тааля, что тот, кто отвернется от подчинения Аллаху, оттолкнется от его суда, является неверным и неверующим. И то, что верующий, который говорит «самиъна ва атта'на», вот это вот, верующий что говорит, когда его призовут? «Да, я слышу и подчиняюсь». Однако может произойти потом разные вещи. Однако он говорит: «Я слушаю и подчиняюсь». И если лицемерие устанавливается и уходит вера из-за отклонения, только из-за отклонения, из-за действия, не истихляли кальби из-за действия от суда Аллаха и желания судиться кому-то другому, вот этот манатуль хакм, вот это за что цепляется здесь ахкам в этом вопросе, несмотря на то, что это является предыдущее действие просто оставлением. Хукм здесь у шейха Ислама повешен на оставление. Но на оставление при каких обстоятельствах? Этот человек изначально не судится к Аллаху. Изначально не судится к Аллаху. И может быть причина этого сила страсти. Как же тогда в отношении ругания? То есть это он привел далиль на то, что ругание является неверием. Поэтому посмотрите, что здесь говорит автор отведения, приводит шейх Ислам ибн Тайми: неверным становится тот, кто считает дозволенным судить не по закону Аллаха. И поставил таким образом предложение. Во-первых, когда вернемся к этому, Маджмуа Фатава, третий том, 268 страница. Третий том, 268 раздел. Когда вернулся сюда, здесь этого нету, здесь другие слова. Здесь я этих слов не нашел. Здесь я этих слов не нашел и не узнаю также эти слова. Однако есть другие слова здесь. Однако есть другие слова, не в 268, а в 267 разделе. Слова следующие звучат так. Человек, когда разрешил запрещенное, в котором есть иджма, то есть сказал, это халяль, или запретил разрешенное, в котором есть иджма, или заменил шариат, на котором есть иджма, этот человек является кафиром муртаддом по единодушному согласию всех ученых. И подобное этому было ниспослано слово Аллаха «Умаллям яхкум биман заля фауляйка гумуль кафирун» на одном из мнений, то есть он говорит несколько мнений. То есть разрешающий хукм разрешающий хукм не потому что не спасал его. То есть таких слов, которые здесь в отведении, таких слов я не нашел. И каждый может вернуться. Маджмо Фатаву здесь приведет третий том, 268 страница, и таких слов, честно говоря, я не узнаю. И последнее, что я хочу привести в отношении этого вопроса. Иншалла, с облегчением Аллаха мы закончим это. Приводит Ибн Касир, комментируя в своей книге «Беда у Нига», комментируя некоторые положения из Ясака. Некоторые положения из Ясака, после того, как он перечислил некоторые положения из Ясака, он говорит, и все это противоречит шариату, ниспосланному Аллаха на своих рабов и посланников. Тот, кто оставил шариат, неспосланный на Мухаммеда, ибн Абдилля, печати пророков, и начал судиться к чему-то другому, или к какому-то другому шариату, из отмененных шариатов, то есть Инджиль, Таура, стал неверным. Если человек начнет судиться по Таура, который противоречит тех положениях, которые зависят, противоречат шариату нашему, и Инджилю, и по Инджилю, этот человек является неверным. Так же в отношении того, кто судится по Ясаку, поставил перед шариатом Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, кто сделает это, становится неверным по единодушному согласию мусульман. То есть иджма в этом вопросе. Некоторые люди сказали, это также долгая история. Опять же скажу, что я ограничусь здесь только вот этим материалом. Если будет в этом потребность, будет материал иншаллах другой. Однако хочу сразу здесь акцентировать внимание на три вещи, которые на самом деле приводят отвести сомнения, так сказать. Вопрос, который сказали о том, что уже было подобное в истории мусульман, то есть налоги были узаконены, были введены налоги, забирание денег и так далее. И говорят, что это было законодательством, однако никто из салев не сделал такфир этим людям. Или не сказал, что этот хукм является куфром. Мы сказали, что все это входит в смысл слова «Уэйн ухид за малик», даже если возьмется твои деньги. Каким способом? Каким угодно. Посредством налогов. Также вопрос, если он посадил 2-3 раза, а если он посадил 3-4 раза, скажем, что если таким образом, как мы это объяснили, иншалла, даже если посадил 1 000 000 000 раз, он остается все равно мусульманином, пока не посчитает это дозволенным. А если этот человек заменил закон, начал судиться к другому, не к шариату Аллаха, к закону Тагута, здесь уже это является другой хукм. Потому что манат у него другой, эти люди разные, поэтому опускаются на него аяты другие. И также вот этот последний вопрос. Некоторые говорят, иджма, потому что Чингисхан был, считал себя Богом и так далее, чуть ли, или там сыном Бога. И татары его также возвеличили. И по этой причине это являлось, вот это действие, которое они, судейство их по Исааку, являлось куфром, а не по само действие по себе. Ну, скажем, во-первых, Ибн Касир, рахимулла, здесь ничего не упоминал, кроме того, что упоминал. Он сказал, манфааля, тот, кто сделал, тот, кто оставил. Это раз. Во-вторых, как мы слышали из слов Шалкани, подобную такую ситуацию, что люди делали какие-то действия, и из этих действий было их судейство к тагуту. И они делали тоже другие действия, которые сами по себе также являются куфром. Поэтому нет проблем, что в человеке собиралось несколько видов куфра. Как это было в мушриках и в фараоне. Фараон обзывал Мусу, называл Аллаха нехорошими вещами. Делал это вещи. Нет проблем, если у человека собирается несколько видов. И с другой стороны, оставьте даже иджма Ибн Касир. Ибн Касир, когда приводит иджма, он основывается на иджма предшествующем. Когда он делает, вносит хукм татарам, он не отталкивается, не ограничивается только татарами. Посмотрите, что он говорит. Тот, кто оставил шариат, неспосланный на Мухаммеда ибн Абдилля, печати пророков, и начал судить, почему по какому-то другому из шариатов, отмененных шариатов, является неверным. Вот это уже его основа. А потому что он говорит, так как же, то есть тем более, мимбабль ауля. Поэтому хукм второго у него строится на первом хукме. Хукм второго у него ставится на первом. Скажем, что тот, о которых он говорит, или на то, на чем он строит свой второй хукм, там обязательно обуславливается тоже, чтобы они считали какого-то Чингисхана сыном Аллаха или подобные вещи. Мало того, подобное же ему сказал Ибн Хазм, то есть подобный иджма в этом вопросе. Подобный иджма Ибн Хазм, рахималлах, сказал в своей книге Ихкам минусули ляхкам, когда он говорит, отвечая тем, кто обязывает брать шариат и послания как предыдущие, не полностью, отдельные моменты, аргументируя это словом Аллаха, «Валь яхкум ахлил инджин биман залила фи, ваман лям яхкум биман залила фауляйка хум аль кафирун». Пускай правят люди инджили между собой. Пускай правят люди инджиля тем, что не спасал Аллах в нем, в инджиле. И тот, кто не правит Аллаха, тот, кто не правит по закону Аллаха, является фасиком. Ибн Хазм рахимуллах говорит, нет аргумента для них в этом аяте. Так как нет разногласий между двумя мусульманами, иджма, то есть в этом вопросе иджма, то, что это положение аннулировано, и тот, кто судит по Евангелию в том, на чем нет доказательства в исламском шариате, то этот человек неверный, многобожник, вышедший из ислама, 855 страница. Ибн Хазм говорит то же самое, на что опирается Ибн Касир, когда строит свое положение в отношении татар. Что тот, кто посудился к Евангелию, взял судиться к Евангелию или Таура и оставил Коран, тот является неверным. Поэтому вот эти три момента хотелось их обратить на внимание. И последние две вещи в этом вопросе. В тафсире слов Аллаха «Ва юридуна ятахакаму иля тагут» — они хотят судиться к тагуту. В тафсире Аль-Касими он говорит, здесь очень тонкая вещь. Каля Абу Сауд, тафсир Абу Сауд известный. Аллах Сумтали ограничился только упоминанием желания судейство, без упоминания того, что они посудили, несмотря на то, что причина неспослания, мы знаем, что там произошло судейство. Однако, когда Аллах Сумтали не спасал этот аят, он ограничился в упоминании только желанием судиться, без самого вот этого суждения или суда. Поэтому, он говорит, ограничился только упоминанием желания суда без самого него. Несмотря на то, что оно произошло так же, указывая на то, что само желание вызывает удивление, и оно не должно вообще происходить, то как же сказать тогда о том, о самом судействе? И заключу свои слова в этом вопросе словами, тафсиром ат-Табари. В аяте «Фаля у Робби каляй мину нахаттай хакимука фима шаджира байнахам, сумма ля яджиду фи анфусин хараджа мима кадайта ва исалима таслима». Как я уже сказал, ат-Табари, слове Аллаха «Уман лям яхкум биман залава фауляйка хум аль-кафирун» говорит, что это в Ахлиль Китаб и в отношении людей простого судьи это куфр, дуна куфр и так далее. Однако посмотрите, что он говорит в этом аяте. Говорит Аллах Субхану Тааля, фаля, то есть не так дело, как ожидают или как заявляют те, которые думают, что они не на них думают, что они верят в то, что не спасло на тебя. Потому что Табари, у него эти аяты связаны между собой. Эти аяты связаны между собой. И они судятся к Тагуту и отклоняются от тебя, если их призовут к тебе, о Мухаммед. Затем Аллах Субхану Тааля восстановил клятву. Говорит, фаля у Роббик. О нет, клянусь твоим господином, о Мухаммед. Ля минун. Ай ля юсаддикун би лабик. Отсутствие таздика. Отсутствие вообще изначальной основы. Отсутствие веры. Фаля у Роббика. Ля минун. Ай ля юсаддикуна би. Би возвращается до мир здесь Аллах Субхану Тааля. Вабик Мухаммед. Вабима анзаля. Вабима унзиля лейка. И то, что на тебя не спасано. До каких пор? Хатаю хакимука фима шаджара байнаху. Якуль говорит, пока не поставят тебя судьей между ними. Пока мы себя не поставят судьей между ними. В том, что они разошлись. В том, что они, в том, в чем они разошлись из своих дел. И стало неясным их положение. Сумма ляджиду фианфусин хараджа мима кадайта. Потом не найдут затруднений из того, что ты посудил, и до конца тафсира. И здесь закончим с помощью Аллаха. Закончили, подошли к концу того, что мы хотели сделать. Еще раз хотел бы упомянуть, что эта работа не является вынесением решения, выдавания фатвы, заставлением людей принимать те или иные идеи. Однако просьба остановиться. Остановиться, не спешить. Не спешить в обзывательстве. Вы все, кто прослушал работу от начала до конца и прочитал то, что написано в этой работе «Отведение сомнений», этот человек должен покаяться. Этот человек покаяться должен перед Аллахом, прежде чем говорить о таких вещах. Мало того, не просто говорить. Он по своему невежеству обвиняет людей, ученых в такфире, в заблуждении, в чем только не угодно. Это страшно. Человек должен, если он знает что-то, он должен говорить. Если он что-то не знает, он должен молчать. Поэтому прошу, тот, кто послушает эти вещи и знает этого человека, который написал эту работу, пускай попросит его покаяться. Пускай попросит его покаяться. Если я где-то ошибся в каких-то выражениях, неясных, не совсем четко, может быть, где-то выразился, прошу правильно понять мои слова и не брать из моих слов больше того, что я сказал. Не брать из моих слов больше того, что я сказал. И еще раз обращаюсь ко всем тем, кто верит в Аллаха одного, кто считает только Его одним, достойным для поклонения, кто верит в судный день, кто верит в ангелов, кто верит в предопределение Аллаха, хорошее и плохое. Тот, кто верит в посланников, тот, кто верит в книги, тот, кто понимает качества и атрибуты Аллаха, так как это понимали предшественники. Тот, кто не делает, не выводит человека из религии за большие грехи, которые не являются сами по себе неверием, только из-за его действий. Тот, кто видит джихад и хадж за амиром, мусульманином, и то, что джихад является до судного дня. Тот, кто не видит, тот, кто уверен, что нельзя следовать ни за кем, кроме посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И религию нужно стараться понимать так, как понимали ее наши предшественники. Призываю или обращаюсь ко всем этим людям. Нужно оставить те дела, те вопросы, которые не являются из основ религии. Нужно внимательно каждый, чтобы посмотрел то, о чем он говорит. Та вещь, которая стала между тобой и твоим братом, является ли она причиной, в которой есть разногласия среди ученых, в которых нужно также себя соответствуя вести, соблюдая правила поведения, или это является вопросом, в котором нет разногласий, и поэтому тот, кто противоречит этому, становится в этом случае мубтади. Нужно отделить, вынести из нашего лексикона или те вопросы, которые не являются вопросами, из-за которых нужно спорить. Мы ничего не добьемся спорами. Тот, кто думает, что его джамаат в 15-20 человек самый правильный, только Аллах Тааля ему даст победу, это ошибка. Ядуллахи маль джамаа. Рука Аллаха с джаматом. Это победа обещана умми. Это не победа обещана какому-то джамату, отдельной группе. И неважно джамат, называется он джамат или не называется. Это может, какая-то группа может называться джамат. Однако ее отношения между собой не являются партийностью. Они не становятся фанатиками своих идей. Другая группа может не называться джаматом. Однако у нее все признаки партийности. Неважно название, главное сущность. Поэтому обращаюсь еще раз ко всем братьям и к себе в прежнюю очередь. Бойтесь Аллаха, и я должен бояться. Я юга лядина аману така Аллаха, вальтан дур нефсин макаддам атлюгат. Мы должны смотреть, что наши души принесут нам завтра, потом, наши действия, которые мы сейчас делаем. Какой результат будет у них завтра. Еще раз извиняюсь. Если я в чем-то ошибся, это от шайтана. Если я что-то сказал хорошего, то это от Аллаха. Вассаллаху алейхи, вассаллаху аля Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ва саллям.